Глава 10. Насколько я понял, особых запретов на поездки в Белозерск не было и в будние дни. Если хочешь и срочная нужда, пожалуйста. Никто тебя останавливать не будет. Тем более, что автобусом все равно почти никто не пользовался. Все ученики с деньгами в основном. Могли себе такси позволить или собственных водителей. Ну а тех, кому 16 исполнилось и вовсе, личные автомобили на школьной парковке ждали, на которых они лихачили. Но среди недели в город старались не кататься. Слишком много времени на это уходило. Для этого были выходные. Все равно в Ките же делать нечего. Не уроки же учить. Кстати, я планировал ехать автобусом, потому что с финансами у меня было не очень. Отец оставил мне 50 рублей, которых мне должно было хватить на ближайший месяц. А в местных ценах я пока не очень ориентировался. Единственное, что я знал, 50 рублей в Москве — это совсем немного. «Со мной поедешь», — сказал мне Нарышкин, когда мы обсуждали с ним поездку накануне. «Это не обязательно, если что. Ничего страшного не вижу, если на автобусе поеду». «Чего это ты будешь на нем ехать?» — спросил он. «Какой смысл нам в Белозерске встречаться, если я все равно туда еду? Да и потом, ты не забыл, что я за тебя теперь вроде как отвечаю? Так что не спорь, Макс, вместе поедем». «Ну, вместе так вместе. Мне-то какая разница? Так даже лучше». Утром, сразу после завтрака, в Ките же, началось оживленное движение и суета. Такое ощущение, что вся школа разом срочно выезжала. Я даже не думал, что у нас столько учеников учатся. Стоянка была забита машинами на любой вкус. Такси, лимузины, спортивные какие-то. Да все что угодно. Я в них не сильно разбираюсь. На особо шикарных вариантах красовались гербы их владельцев, чтобы все видели, кто владелец. Но это понятно. Герб был и на машине Нарышкина, на которой мы ехали в Белозерск. Вот только сама машина мне не очень понравилась. Слишком большая. Там человек 10 могли поместиться. Хотя вот то, что там конфеты были в специальных ящиках и шоколадке, это круто придумано. Кстати говоря, у Алексея в Белозерске и квартира была своя, собственная. Он там оставаться мог на ночь, если захочет. Нужно было только перед этим коменданта общаги предупредить. Такие квартиры у многих дворян из школы были. Кто мог себе это позволить? После 15 лет могли жить там вместе со слугами, если родители не против. Ну и если преподы из Китежа тоже. Дар ведь у всех разный. За некоторыми постоянный присмотр нужен. Ну а на последнем курсе там уже дворяне и разрешения особого не спрашивают. Взрослые уже совсем. Сами решают, где им жить. Такие вот дела. «А что они все туда ломятся?» — спросил я у Лёшки, глядя на пробки, которые образовались по пути из школы в Белозерск. «Ну, мало ли, по магазинам походить, кино, рестораны», — он пожал плечами. «Все как всегда. Ты чем в Москве занимался в свободное время?» «Книжки читал в основном». «Но это до школы когда», — махнул рукой Нарышкин. «Если книжки каждый день читать, то от них тошнить начинает. Я вот тоже читать люблю, и то надоедает в комнате сидеть. Кстати, я тебе одно место покажу классное на Приозерном бульваре. Там знаешь, какие пирожные с вишней вкусные? Ты таких никогда не пробовал». «Пирожные — это хорошо», — улыбнулся я и съел конфету. «А где магический кристалл продать, покажешь?» «Да стал ты со своим кристаллом, Макс! Сказано же тебе! Я такими вещами не занимаюсь». «Вот и плохо, что не занимаешься. Придется самому что-то решать». «Не придется», — сказал Лешка. «Что ты будешь решать, если никого в городе не знаешь? Да никто с тобой дел иметь не будет. С чего это вдруг? Сам подумай», — посмотрел на меня Нарышкин и постучал по голове. «Или тебе мозгов только по искажениям ходить хватает? Кто поверит, что кристалл твой? Подумают, что ты его дома стащил или еще чего похуже. И что, родителям скажут или в школу?» Вот не хотелось бы сюда вмешивать свою родню. Точно вопросами замучают, где я магический кристалл раздобыл. Не поверят ведь, что нашел. Еще вдруг подумают, что стащил, учитывая их настроение в последние месяцы, я не удивлюсь. Придется чего доброго всю правду рассказывать. «Это как раз вряд ли», — хмыкнул Лешка. «Те, кто такими делами занимаются, Как раз родителям твоим, может, ничего и не скажут. А вот надуть тебя попробуют обязательно. Или вообще кинут. Как это? Обманут и денег не дадут. Ага, как же. Я им тогда не завидую. Пусть только попробуют. Я им тогда глаз на жопу натяну, — сказал я, припомнив одно из ругательств деда. Слушай, а с твоей стороны там в ящике нет мишек на севере? А то у меня только одни с ликером остались. Нет. Жаль. Ты скажи своим, чтобы положили вместо этих на мою сторону мишек на севере, если все равно теперь вместе ездить будем. Хорошо, скажу, — пообещал Нарышкин. «Так а почему мне ничего решать не придется?» — спросил я. «Рассказывай свой план. Как мой кристалл в деньги превратится?» «Темников, имей терпение!» — обломал меня Лёшка. «Я вот такое не люблю. Начал говорить, так заканчивай. К чему эти секреты?» Больше мы с ним на эту тему не разговаривали. Так, о всякой ерунде болтали. Вот, например, обсуждали толпы народа, которые в город едут из общаги. И оказалось, что куча ребят в ней живет, даже имея средства на свою квартиру. Причем многие так делали. У каждого свои тараканы в голове, что поделать. «А ты сам?» — спросил я у него, когда наша машина въехала в город. «Что? Где жить после второго курса собираешься?» «Не знаю. Я об этом вообще не думал. Год ведь только начался, считай. Пока мне вроде бы и в общаге неплохо, а там видно будет», — ответил он и постучал в перегородку между нами и водителем. «На Старую площадь!» «Хорошо, ваше сиятельство!» — отозвался тот. «Что там интересного?» «Место красивое. Хочу тебе начать с него город показывать». «А-а-а!» Лёшка не соврал. На Старой площади и в самом деле было очень красиво. Да и вообще, райончик очень симпатичный оказался. Его, наверное, еще при царе Горохе строили, и с тех пор ничего там не меняли. Даже брусчатка на мостовой осталась. Хотя нет, что-то все-таки меняли. Вместо деревянных домов каменные поставили. По виду лет 100 назад, ну, может, и 200. Тоже древние какие-то. От площади спускалось несколько дорог. Одна из них вела к старой пристани. По словам Нарышкина, сейчас ей уже никто не пользовался. Но зато вдоль нее шла довольно симпатичная набережная. «Откуда-то шашлыками пахнет», — сказал я Лёшке, когда мы по ней прогуливались. «Может, поедим чего-нибудь? Завтрак часа два назад был». «Мы, кстати, туда и идём, откуда ими пахнет», — обрадовал меня Нарышкин. «Они здесь считают, что лучшие в городе, хотя место и не самое модное». «Да уж». Тут он был прав. Набережная хоть и ничего, а вот по самой пристани видно, что она давно не работает. Причалы разбитые. Лодки все какие-то грязные, рыбаки подозрительные, если это вообще рыбаки. «Они на нас так смотрят, будто мы им не нравимся, и они у нас денег хотят забрать», — честно сказал я Лёшке. «Ну, может быть, и не нравимся. Это дело такое», — ответил Нарышкин. «А вот деньги они у нас вряд ли будут пытаться забирать, даже если им очень хочется». «Почему это?» «Во-первых, Белозерск под личной охраной его императорского величества», — ответил Нарышкин и вызывающе посмотрел на рыбаков. «Здесь ведь постоянно дети дворян болтаются. Не будешь же за каждым отряд охраны представлять. Вот поэтому особое положение действует. Если с кем-то из нас что-то случится, весь город перевернут. Всем на орехи достанется. И кто виноват, и кто не виноват. Так что не трогают нас здесь местные бандиты, понял? Если что, потом свои же кишки выпустят. Им в городе и своих разборок хватает». «Понятно. Во-вторых, мы же все одаренные. Можно без задницы остаться запросто. Да и чего к нам лезть? Мы с ними никак не пересекаемся. Что у нас с ними может быть общего? Ничего. Ну, а грабить они местных предпочитают. Ты лучше своих остерегись, Темников. Вон, на тебя Бубнов зуб точит». «Да пошел он», — отмахнулся я. «О, смотри-ка. Парень из нашей школы за столом сидит. С третьего курса, кажется». «Ну да», — кивнул Алексей. «Не просто сидит, а нас дожидается. Кстати, он не с третьего курса, а с четвертого». «С четвертого? Это ему 17 лет получается, ого! Ну и зачем он нас здесь дожидается, интересно знать». Мы подошли к столику, который стоял совсем недалеко от воды и был отгорожен от нее сложенным из сухого камыша забором. Парень пил кофе. Увидев нас, он кивнул Нарышкину. «Ну, наконец-то, молодые люди! Я вас здесь уже полчаса жду», — он постучал по наручным часам. «На 11 договаривались. А уже почти полдень. Вот если бы не ты, Лёшка, уже давно ушел бы». «Суббота, пробки, сам ведь знаешь», — пожал плечами Нарышкин. «Ладно, рассказывай, что там у тебя», — сменил гнев на милость молодой человек. «Вот, знакомься, мой друг Максим Темников», — сказал Лёшка и кивнул в мою сторону. «Рад познакомиться», — сказал парень и протянул мне руку. «Я Константин Собакин, граф, если что». «Максим», — ответил я ему на рукопожатие. «Виконт, если что». «Это правда?» — спросил вдруг у меня Собакин и прищурился. «Что именно?» «В школе ходит слух, будто ты сам ходил в искажение и убил там проклятие. Это правда?» — повторил он свой вопрос. «Вот что это за вопросы с бухты-барахты? Я впервые разговариваю с человеком, а он такое спрашивает, что даже не знаю, как отвечать». Я посмотрел на Нарышкина, который наклонился над столом и сказал. «Слушай, Макс, я тебе скажу, как есть. Костю я знаю давно, с самого детства. Наши семьи дружат. Мы часто бывали друг у друга. По этой причине я ему доверяю». Он посмотрел по сторонам. «Ты спрашивал меня про кристалл. Так вот, он занимается разными подобными вещами. Это не значит, что я всякое такое одобряю. Но ты же спрашивал у меня про знакомых. По крайней мере, ему доверять можно». В этот момент к нашему столу подошел официант и спросил, что мы будем заказывать. У меня уже от этих запахов живот крутило, поэтому я сказал, что хочу шашлыков, 2 порции, ну и сока еще. Лёшка то же самое заказал, а Костя отказался. «Так что скажешь, правду говорят или врут?» — вновь спросил Собакин, когда ушел официант. «Проклятие или нет, а вот несколько большущих крыс я там точно убил», — сказал я. «А не врешь?» — улыбнулся он. «Зачем мне врать?» «Ну, не знаю. Ты прямо у нас легендой школы стал за одну неделю». Он отпил кофе и посмотрел на Нарышкина. «Я даже Лёшке завидовать начинаю, что он таким другом обзавелся. 12 лет, а он сам по искажениям ходит, даже не верится». «Ну, а если так?» Я вытащил из кармана бледно-оранжевый кристалл и положил его на стол. «Это из последней крысы выпало. Точнее, осталось после нее, когда она исчезла». «Да ладно! Не врешь, получается!» Удивленно воскликнул Костя. «Ты сомневаешься в моих словах?» — нахмурился Лёша. «Не то чтобы в твоих словах», — смутился граф. «Просто пойми меня правильно. Ему ведь 12 лет всего. Мальчишка совсем еще. Какое к чертовой матери искажение? Да еще и проклятие уничтожил. Я поверил, если бы он туда зашел и сразу удрал. Но если он говорит, что кристалл от проклятия остался, когда оно исчезло, получается, знает, о чем говорит». «Еще бы», — сказал я. «Там их 3 штуки было, а исчезла только 1». После этих слов Собакин еще раз протянул мне руку. «Силен, брат Темников, уважаю. Если бы мне кто другой сказал, посмеялся бы. А так, снимаю шляпу». «Ну вот, совсем другое дело, а то устроил мне тут ромашку. Врешь, не врешь». Он допил свой кофе, затем взял в руки кристалл, повертел его в руках и спросил у меня. «Я так понял, ты хочешь его продать?» «Ага. Много за него дадут?» «Давай посмотрим. Оранжевый, самый слабый ранг, бледноват, маловат». «Что значит бледноват и маловат?» — спросил я. «Видно же, что оранжевый». «Видно, Макс», — с улыбкой ответил он. «Но это, как тебе сказать, бывают такие оранжевые, что прямо как огнем горят, понимаешь? Это значит, что в них магической энергии очень много, и они высоко ценятся. Чем бледнее камень, тем ниже его стоимость. Ну и чем меньше, само собой. Вроде несложная наука». «Вот зараза такая», — с сожалением сказал я. «Не повезло, получается. Было бы лучше, если бы после этой крысы поярче кристаллик остался. Или вообще другого цвета, красного, например. Они ведь дороже будут». «Ну, с тобой не соскучишься, Темников», — рассмеялся Костя. «Чтобы, как ты говоришь, кристаллик поярче остался, проклятие посерьезнее крысы должно быть, понятно? Ну, а так вообще, да, красный дороже будет. Если интересно тебе, зайди в интернет и почитай. Там об этом информации хватает». «Кстати, хорошая мысль. Надо будет заняться на досуге». «А вот насчет «не повезло» — это ты зря», — продолжил Собакин. «Кристалл он и в Африке кристалл, так что денег стоит немалых. Не знаю, сколько точно за этот выручить получится, но думаю, что никак не меньше 5000». тысяч. Так много? Ого! Ничего себе, деньжищи какие огромные. У меня столько и не было никогда. Надо же. Хм. А где, я, интересно знать, хранить их буду? В своей комнате под кроватью разве что. А больше и негде, получается. «Как это негде?» — спросил вдруг Дорин. «А тени дом тебе зачем, интересно знать? Возьмешь сколько нужно, а остальные там оставишь». «О, а вот это хорошая мысль», — мысленно ответил я ему. «Там до них точно никто не доберется. А если что, у Хорнборна топор есть, чтобы желающим поживиться моими денежками ноги укоротить». «Что молчишь?» — услышал я голос Кости, который, оказывается, у меня что-то спрашивал. «Не услышал вопроса. Я говорю, ты же не против, если я у тебя заберу кристалл, а вечером принесу деньги?» «Вообще-то я думал, что мы пойдем продавать его с тобой вместе», — сказал я. «Прости, Макс, но мне будут задавать слишком много вопросов на твой счет», — ответил он. «Там не ходят в компании с 12-летними мальчишками. По крайней мере, предупреждают об этом заранее». «Можешь не сомневаться, Костя тебя не обманет», — сказал Лёшка. «Да я не сомневаюсь, просто мне самому интересно». «Понимаю», — усмехнулся граф. «Первый раз сходил в исхожение, и начали руки чесаться. Между прочим, до 4-го курса интерес нездоровый и особо не приветствуется. Это мне вот уже можно». В этот момент он наклонился над столом и доверительно нам сообщил. «Кстати говоря, я уже выбрал специализацию, и мой старик подписал все необходимые бумаги, так что совсем скоро мне уже официально будет разрешено ходить в искажение, понятно?» «Ага», — кивнул Нарышкин. «Только мне кое-кто говорил 2 месяца назад, что он там уже был. Ты случайно не знаешь, о ком я говорю?» «Ну я же говорю, официально», — подмигнул ему Собакин. «Это разные вещи. Теперь я начну прославлять нашу фамилию и зарабатывать деньги, так что интерес Темникова полностью одобряю». «Ерунда», — махнул рукой Лёшка. «Фамилию можно прославлять и другим способом. Никто о тебе не вспомнит, когда ты из искажения не вернешься в один прекрасный момент». В это время нам принесли еду, и начавшийся было спор как-то мигом угас сам собой. Граф забрал мой кристалл и уехал, пообещав вечером привезти мне в школу за него деньги, если получится его продать. Ну а нет, вернет кристалл. Мы же с Нарышкиным принялись за еду. Классное мясо получилось, мне очень понравилось. Поели еще немного, посидели, пока в животах все улеглось, а затем Леша приступил к экскурсии по Белозерску. Городок оказался не очень большим, всего-то с 200 тысяч жителей. А если брать в расчет те районы, которые он мне показывал, то совсем маленький, хотя симпатичный, мне понравился. Приозерный бульвар с самым классным местом в городе оказался. Очень длинная пешеходная улица с кучей всего интересного. Магазины, рестораны, кафешки, кинотеатр. Чего только на ней не было. Кстати, пирожные с вишнями, про которые мне Нарышкин говорил, и правда крутые оказались. Мы с ним по 4 штуки слопали. Я еще 5-е хотел, но побоялся, что оно у меня наружу вылезет. Хотя, когда мы оттуда ушли, то подумал, что не вылезло бы, так что зря не съел. Ну ничего, в следующие выходные компенсирую. Как-то так день незаметно и пролетел. Даже посмотрели не все, что собирались. Вот, например, Нарышкин хотел меня обедом накормить и заодно квартиру свою показать, но не вышло. Какой обед после 4 пирожных? Да и неохота уже было нам кататься, устали как черти. Городок хоть и маленький, а пока туда-сюда походишь. Собакин нашел меня в школе уже поздно вечером. Я к тому моменту как раз спать собирался ложиться, когда он в дверь моей комнаты постучал. «Ты чего, Макс, спать уже ложишься, что ли?» — спросил он, глядя на меня в трусах. «Время детское совсем. Ладно, пустишь или как?» «Вообще-то 11 уже». Я отошел в сторону и зевнул. «Да и находились мы сегодня. Вон шагомер на телефоне почти 26 тысяч шагов показывает». «Ого, солидно!» — уважительно кивнул Костя, затем вытащил из кармана пачку денег и протянул их мне. «Держи, здесь 5200. Пересчитывать будешь?» Я взял деньги, покрутил их в руках и кинул на стол. «Не, Лёшка сказал же, что тебе можно верить». «Угу», — кивнул он и еще раз пожал мне руку. «Ну, спокойной ночи, Темников. Думаю, еще пересечемся как-нибудь. Спасибо за помощь. Ерунда, обращайся». Он махнул рукой и вышел из комнаты. Я сел на кровать, посмотрел на пачку новеньких 100-рублевых купюр, перетянутых резинкой, и зевнул. «Надо их в шкаф пока положить, а то на столе в глаза как-то сильно бросаются».